Глава четвертая. Уолтер некоторое время сидел молча. Его стакан почти опустел. «Я прошу тебя об одолжении. Не для себя. Это нужно кое-кому другому». Я промолчал. Дело связано с трастовым фондом Бартона. Фонд был образован согласно завещанию Джека Бартона. Этот промышленник сколотил огромное состояние после войны, поставляя запчасти авиационным предприятиям. Средства фонда использовались для исследования проблем, касающихся детей. Из этого же источника шли деньги в пользу педиатрических клиник, и в целом траст обеспечивал материальную поддержку детям в тех случаях, когда государство оказывалось в стороне. Формально трастовый фонд возглавляла вдова Бартона, Изабелла. Однако повседневная работа находилась в ведении адвоката Эндрю Брюса и председателя фонда Филиппа Купера. Все эти подробности были мне известны, поскольку Уолтер иногда занимался проведением акций в пользу фонда Бартона, таких как лотереи, соревнования по боулингу и тому подобное. Кроме того, за несколько недель до этого фонд упоминался в новостях по поводу события более чем неприятного. В парке особняка Бартонов на Стейтон-Айленде во время благотворительного детского праздника пропал маленький мальчик, Эван Бэйнс. Ребенок исчез, как сквозь землю провалился, и в полиции не надеялись его отыскать. Появилось предположение, что он вышел из парка и его похитили. На какое-то время этот случай привлек внимание газетчиков, а затем интерес к нему остыл. На том все и кончилось. «Случай с Эваном Бэйнсом?» «Нет. По крайней мере, как мне кажется, речь не о нем. Но дело, тем не менее, связано с исчезновением человека. Суть в том, что пропала одна молодая женщина, знакомая Изабеллы Бартон. О ней несколько дней нет известий, и миссис Бартон встревожилась. Зовут женщину Кэтрин Деметер. К исчезновению Бэйнса она отношения не имеет, поскольку познакомилась с Бартонами позднее. Что еще известно об этой семье? Кэтрин, по всей видимости, встречалась со Стивеном Бартоном. Ты имеешь о нем представление? Дерьмо порядочное. А кроме того, этот тип приторговывает наркотиками для Санни Ферреры. Они выросли вместе, жили рядом в районе Стейтон-Айленд. Но Бартон подростком и снюхался с Санни. Стивен интересуется стероидами и кокаином, но это все мелочи. «И давно ты об этом узнал?» — насупился Уолтер. «Не помню», — ответил я. «В спортзале болтали. Господи, почему нам ничего стоящего не говорят? Я вот только во вторник об этом узнал. Вы же из полиции. Никто вам ничего не рассказывает, потому что предполагается, что вы должны быть в курсе. Ты сам недавно служил в полиции», — буркнул Уолтер, — «а уже успел дурных привычек набраться». «Брось, Уолт, откуда мне знать, чем ты интересуешься? Прикажешь каждую неделю бегать к тебе отчитываться?» Я налил себе кофе. «Но как бы то ни было, ты предполагаешь связь между этим исчезновением и Санни Феррерой?» «Вполне возможно», — согласился Уолтер. «Около года назад федералы приглядывали за Стивеном Бартоном. Правда, это было задолго до его знакомства с Кэтрин Деметер. Но им так и не удалось зацепить этого прохвоста, и они от него отстали. В картотеке по наркотикам мисс Деметер не числится. Но много ли они знают в этой службе? Некоторые до сих пор уверены, что косячок имеет отношение к дверям. Возможно, она увидела то, что ей не следовало видеть. На лице Уолтера ясно читалось сомнение насчет собственной теории. Но он хотел, чтобы опроверг ее я. «Уолтер, что значит стероиды и немного кокаина? Конечно, это приносит определенные барыши, но по сравнению с остальными доходами семьи Феррера, все это мелочи, ты же знаешь. Если Санни кого-то пришил из-за такой ерунды, тогда он еще глупее, чем мы думаем. Хотя куда глупее. Даже его старик считает, что он ошибка природы». Феррера-старший, несмотря на старческую немощь, оставался влиятельной фигурой и, как известно, нередко называл своего единственного сына, когда о том заходила речь, не иначе как «маленький мерзавец». «И это все, что тебе известно? Мы же полиция, сам сказал. и нам никто не сообщает ничего стоящего внимания», — сухо заметил Коул. «Кстати, а тебе известно, что Санни импотент?» — решил я просветить Коула. «Нет, я об этом понятия не имел». Уолтер встал и, покачивая пустым стаканом, улыбнулся впервые за этот вечер. «И не очень расстроился бы, если бы не узнал. А ты что, его врач?» Коул взглянул на меня и снова взялся за графинчик. Я равнодушно махнул рукой. «А Пелли Пиллар все еще крутится вокруг него?» Осторожно закинул удочку я. «Насколько мне известно, да. Я слышал, что пару недель назад он выкинул из окна Ники Очкарика, потому что тот пропустил срок выплат. Круто с Ники обошлись, нечего сказать. Не прошло бы и 100 лет, как он смог бы полностью рассчитаться. Пиле нужно попридержать свой нрав, иначе ему скоро некого будет из окон вышвыривать». Уолтер даже не улыбнулся. «Ты поговоришь с ней?» — спросил он, возвращаясь в кресло. «Ох, уж эти мне пропавшие без вести!» — вздохнул я. «Каждый год в Нью-Йорке исчезает 14 000 человек. Что касается этого случая, то здесь нет полной ясности, пропала женщина или нет. Возможно, она сама не хочет, чтобы ее нашли, или кто-то другой не желает этого. Есть также вероятность, что она втихую собралась и уехала в другой город, ничего не сообщив своей доброй знакомой Изабелле Бартон и милейшему дружку Стивену. Такие возможности следователь обязательно должен учитывать, занимаясь случаями исчезновения людей. Для него поиск пропавших — лакомый кусок, но я не следователь. Я занялся делом толстяка Оли, только соблазнившись легкостью задачи, как мне сначала представлялось. Совсем не хотелось связываться со службой выдачи лицензий, и не было никакого желания впутываться в розыски. Возможно, я опасался, что такая работа слишком сильно меня отвлечет. А может быть, тогда я не придавал этому случаю достаточного значения. «В полицию она обращаться не станет», — продолжал Уолтер. «Об исчезновении этой женщины пока никто не заявлял, и нет полного основания считать ее пропавшей». «Тогда откуда у тебя эти сведения?» «Ты знаешь Тони Лулу?» Я согласно кивнул. Тони Лумакс мне был известен. Среди следователей он считался мелкой сошкой и никогда не поднимался выше ведения дела о побегах должников и скандальных разводах. Странно, что Изабелла Бартон обратилась к Лумаксу. Не тот уровень. Пару лет назад он помог кому-то из прислуги Бартонов. Лумакс нашел мужа этой женщины, сбежавшего с их общими сбережениями. Миссис Бартон сказала, что ей нужна услуга подобного свойства, но огласка крайне нежелательна. «Но ты-то как оказался в этом деле?» «У меня есть кое-какой материал на Тони. Он слегка вышел за рамки закона, и ему ни к чему, чтобы об этом стало известно. Вот он мне и сообщил, что Изабелла Бартон ищет неофициальные каналы получения информации. Я поговорил с Купером. Он считает, что фонду Бартона совершенно не нужно снова привлекать к себе нездоровый интерес. И я решил, что мог бы оказать ему услугу. Но если дело предложено Тони, почему ты обращаешься ко мне? Мы посоветовали Тони от дела устраниться. Он сказал миссис Бартон, что сам этим делом заняться не может, но знает заслуживающего доверия человека, на которого она вполне может положиться. Сам Тони сослался на необходимость уехать, чтобы присутствовать на похоронах матери. У Тони Лулу матери нет, его воспитали в сиротском приюте. Это не важно. Суть в том, что чья-то мать умерла, и он может поехать на эти похороны. С нотками раздражения пробурчал Уолтер. Я заметил промелькнувшую в его глазах искру сомнения. Поэтому я обратился к тебе. Если бы я сам попытался провести это дело, даже с максимальной скрытностью, все равно о нем стало бы известно. В управлении чихнуть нельзя, чтобы об этом не узнали все. — А как насчет семьи девушки? Уолтер пожал плечами. — Подробностей не знаю, но, кажется, у нее никого нет. Послушай, Бёрд, я обратился к тебе, потому что ценю тебя как специалиста. Ты был способным полицейским, и если бы не уволился, то далеко бы пошел. Мы бы тебе башмаки чистили. У тебя было отличное чутье. Думаю, оно при тебе и осталось. К тому же ты мой должник. Тем, кто устраивает пальбу в общественном месте, редко удается легко отделаться. Я задумался. В кухне работал телевизор, и на его фоне было слышно, как гремит посуда Ли. Возможно, эта история — отголосок предшествовавших событий, бессмысленного убийства Олли Уотса и его подружки, смерти киллера. Но создавалось впечатление, что мир расшатался и сместился, а потому исчезли логические связи, и все идет наперекос. Я думал, что Уолтер старается с моей помощью восстановить истинную картину. У входа позвонили. Вслед за этим из передней донесся приглушенный разговор. Один голос принадлежал Ли, второй — низкий мужчине. Несколькими секундами позже в дверь кабинета постучали, и Ли впустила к нам высокого седого мужчину лет 50 в темно-синем двубортном костюме с красным галстуком от Кристиана Диора, а в его башмаке можно было смотреться как в зеркало. Если судить по внешности, Купер крайне мало подходил для своей роли председателя и представителя детской благотворительной организации. Худой, неестественно бледный, с тонкими надменно поджатыми губами и смахивающими на клешни длинными, сужающимися к концам пальцами, Купер совсем не располагал к себе и вообще выглядел так, словно его откопали из могилы специально для того, чтобы сделать людям гадость. Появись он на одном из детских праздников, устроенных фондом, все бы дети дружно разревелись от испуга. «Это он?» Купер сразу перешел к делу, отклонив предложение выпить. При этом он дернул в мою сторону головой на манер жабы, сглатывающей муху. Я вертел в руках сахарницу, стараясь выглядеть обиженным. «Это Паркер!» — кивнул на меня Уолтер. Я ждал, подаст ли мне Купер руку. Не дождался. Он стоял, сцепив руки, с миной человека, часто присутствующего на похоронах, а на этот раз оказавшегося на них постольку-поскольку. «Вы уже объяснили ему сложившуюся ситуацию?» Уолтер кивнул, но вид у него был явно смущенный. Купер вел себя хуже невоспитанного ребенка. Я молчал и не думал вставать. Купер презрительно фыркнул и свысока уставился на меня. Было похоже, что так смотреть на людей вошло у него в привычку. «Положение щекотливое, мистер Паркер. Я уверен, что вы с этим согласитесь. Прежде чем передавать любую информацию миссис Бартон, вы будете сообщать ее мне. Это ясно?» Я прикидывал про себя, стоит ли утруждаться, чтобы поставить его на место. Но, увидев огорченное лицо Уолтера, решил, что надо с этим повременить. Мне вдруг стало заочно жаль Изабеллу Бартон. «У меня сложилось впечатление, что меня нанимает она», — как бы, между прочим, заметил я. «Верно. Но отчитываться вы будете передо мной». «Не уверен. Здесь присутствует элемент конфиденциальности. Делом я займусь, но только если оно не имеет отношения к случаю с малышом Бэйнсов и к нему не причастно семейство Феррера. В любом случае, я сохраняю за собой право предоставить собранные сведения только миссис Изабелле Бартон». «Мистер Паркер, такой подход не вполне правильный». Щеки Купера от возмущения слабо вспыхнули, но румянец тут же исчез, и бледность вновь разлилась по его лицу. «Возможно, я выразился недостаточно ясно, но, повторяю, в этом деле вы сначала даете отчет мне. У меня, мистер Паркер, есть весьма влиятельные друзья. Если вы откажетесь сотрудничать, вам это может стоить потери лицензии». «О да, друзья ваши должны быть очень влиятельными, чтобы отобрать лицензию, которой у меня нет». С этими словами я поднялся и заметил, как у Купера слегка сжались кулаки. «Советую заняться йогой». Я все же не упустил случая зацепить Купера. «Напряжение как рукой снимает». Поблагодарив Уолтера за кофе, я направился к двери. «Подожди», — остановил он меня. Я обернулся. Уолтер сверлил взглядом Купера. Через несколько мгновений Купер еле заметно пожал плечами и отошел к окну. На меня он больше не взглянул. Отношения Купера и выражение лица Уолта окончательно определили мою позицию, и я твердо решил, вопреки всему, поговорить с Изабеллой Бартон. «Полагаю, она в курсе насчет меня», — уточнил я у Уолта. «Я велел Тони сказать ей, что ты знаешь свое дело и отыщешь девушку, если она жива». Снова последовала короткая пауза. «А если ее нет в живых?» «Мистер Купер тоже задал мне этот вопрос», — ответил Олд. «И что же ты ему сказал?» Уолт залпом допил виски, кубики льда с костяным стуком брякнули о стекло. За его спиной, мрачным вестником беды, темнел на фоне окна силуэт Купера. «Я сказал, что в этом случае ты найдешь тело». Всегда все сводится к одному и тому же. К трупам, которые найдены или которые предстоит найти. И мне вспомнился тот апрельский день, когда мы с Вулричем стояли у дома старой женщины и смотрели на протоку. Я слышал плеск воды о берег, видел поодаль покачивающуюся на волнах лодку с двумя рыбаками. Но взгляды наши стремились в глубину. Словно напрягая зрение, мы могли проникнуть в толщу воды, что скрывало тело безымянной девушки. — Ты ей веришь? — наконец спросил я. — Не знаю. Точнее не скажу. С тем, что у нас есть, найти тело, если оно на самом деле там, практически невозможно. Стоит только начать тралить, и костей отыщется целая гора. В этих болотах не одну сотню лет избавлялись от трупов. Если ничего не попадется, это будет просто чудо. Я отошел в сторону и задумался. Конечно, Вулрич прав. Если предположить, что тело действительно где-то в болоте, для его поиска необходимы дополнительные сведения. Старая женщина сказала слишком мало. Мне казалось, что я пытаюсь ухватить бесплодный призрак, дым, но все же слова женщины имели непосредственное отношение к человеку, убившему Дженни и Сьюзен. Я спрашивал себя, не сумасшествие ли это? Доверять словам слепой, слышащей во сне голоса. Возможно, я на самом деле рехнулся. — А вы знаете, как он выглядит, тетушка? — спросил я у нее, и она покачала головой. — Его видит тот, за кем он приходит. Тогда его и можно узнать. У машины я обернулся и увидел на веранде Вулрича и девушку с лицом в шрамах. Она поднялась на цыпочки и прильнула к нему. Вулрич нежно погладил ее по щеке и тихо назвал по имени — Флоренс. Затем он в легком поцелуе коснулся ее губ и, не оборачиваясь, пошел к машине. На обратном пути в Новый Орлеан мы ни словом не обмолвились об этом.